«Он чем-то похож и не похож», — жаловалась Николетта Пенелопе, расправляя белоснежную льняную скатерть и расставляя тарелки. «На каждую нужно положить льняную салфетку и перевязать ее красивой лентой вместе с крошечной елочной веткой». «Не могу быть уверена». «Предоставь это карабинерам. А главное, не рассказывай за ужином и не расстраивай сеньору Симону, ей так не сладко». «Он чем-то похож, но я не могу сказать наверняка. Теперь два образа сливаются воедино. И его глаза, они такие глубокие, синие. Я просто не помню этого в «Грабителе». Летто Денизи, романтичность тебя погубит. Если тебя впечатлили голубые глаза, человек не может быть грабителем. Причем это не в первый раз». «Ладно, я не хочу никого несправедливо обвинять, но думаю, мне лучше рассказать о нем Брандолине. Карабинеры смогут выяснить, где он был вчера. Если он невиновен, они смогут исключить его причастность». Николетта вздохнула. «Мне очень не нравится указывать пальцем на кого-то, не будучи уверенной. Но если я ничего не скажу, и он окажется виновен, кто-то еще может пострадать». «Наконец-то здравые мысли, дорогая. Еще вон там поставь тарелочку. Ты вынесла просекко на террасу?» Николетта вздохнула и пошла проверять. Думая о грабителе, она не была уверена, что вспомнила о просекко. «Но ведь еще есть время до ужина». Снегопад наконец утих, будто кто-то аккуратно прикрыл кран и сказал: «Хватит на сегодня». И тут же солнце, робкое, но с каждой минутой все более настойчивое, выглянуло из-за горных гребней, проливая на деревню янтарный свет. Снег на крышах, ветвях и узких мощеных улочках заискрился мириадами огоньков, как будто сами горы решили приодеться к празднику. Солнечные лучи играли на стволах деревьев, птицы, которые не улетели до наступления зимы, щебетали на ветвях. Николете ужасно захотелось снова выйти из дома, пройтись по деревне, уже не думая ни о каких грабителях. Пенелопа кивнула. «Иди, проветрись. Даже у карабинеров бывают праздники, что говорить о тебе? Ты заслужила передышку». «А ты?» «Скоро придет правнучка и закончит сервировать стол, а остальное все готово».